сказала она чопорно. «Я считаю, что это только доказывает, что я всегда была права в своих догадках». «И о чем же ты догадывалась?» Неожиданно она разразилась слезами. «Что я никогда не была нужна тебе. Финерти был прав», — всхлипнула она. «Все, что тебе было нужно, это нечто из нержавеющей стали, чему придана форма женщины, покрытая губчатой резиной и нагретая до температуры тела». Теперь наступила очередь Пола смутиться. «Анита, дорогая, послушай. И если тебе она не нужна в данный момент, ты с удовольствием одолжишь ее первому встречному». «Черт побери, так ведь я...» «Меня уже тошнит от того, что со мной обращаются как с машиной. Ты вечно ходишь и болтаешь о том, что управляющие инженеры сделали со всеми остальными бедненькими тупицами. Так вот полюбуйся, что инженер и управляющий сделал со мной». «Ради всего святого, любимая, я...» «Ты все толкуешь о том, как нехорошо, что пробивные люди подмяли под себя тех, кто не имеет таких пробивных способностей. А потом расхаживаешь по дому, выставляя на показ свой высокий пи, точно это рисунок на рождественском пироге. Ну и ладно, пусть я буду глупой». «Да никакая ты не глупая, ангел мой. Послушай, я саботажник». Пол откинулся в кресле и вертел головой, как бы пытаясь уклониться от сыпавшихся на него ударов. «Ради всего святого, выслушай меня, хорошо?» — взмолился он. «Ну?» Теперь, вне всяких сомнений, хозяйкой положения была она. «Дорогая, возможно, что все сказанное тобой справедливо. Не знаю. Но прошу тебя, жена моя, моя любимая, ты мне нужна сейчас так, как никто и никогда в моей жизни». «На это хватит и 10 минут. Прямо здесь, на свежем воздухе?» — добавила она насмешливо. «В богатстве и в бедности, во здравии и в недуге», — процитировал Пол. «Ты это помнишь, Анита? Ты помнишь?» «Ты все еще богат и ни капельки не болен». Она посмотрела на него с интересом. «Ты не болен, а?» «Болезнь у меня в сердце». «Привыкнешь. Я вот привыкла». «Прости меня, Анита. Я никогда не думал, что все это было настолько плохо. Теперь я понимаю, что, наверное, так оно и было». «В следующий раз я выйду замуж по любви». «За Шефферда?» «Он нуждается во мне, уважает меня, верит в то же, во что верю и я». «Надеюсь, вы будете счастливы вдвоем», — сказал Пол, вставая. Губы у нее задрожали, и она опять залилась слезами. «Пол, Пол, Пол!» «Ты мне нравишься. Никогда не забывай об этом». «Ты мне тоже нравишься, Анита». «Доктор Протеус!» — откликнул клерк, высовываясь в окно. «Да?» «Доктор Кронер позвонил и сказал, что вас следует доставить на железнодорожную станцию сегодня же ночью. Джип ждет вас по другую сторону здания. У вас остается в запасе полчаса, чтобы поспеть на 12:52. «Иду». «Поцелуй меня», — сказала Анита. Это был ошеломляющий поцелуй. И, начиная приходить в себя после томительного полузабытья, Пол понял, что Анита не придает поцелую абсолютно никакого значения. Что она поцеловала его, как это неудивительно звучит, просто по доброте душевной. «Едем со мной, Анита», — прошептал он. «Я не так глупа, как ты думаешь». Она решительно оттолкнула его от себя. «До свидания». Доктор Пол Протеус, человек неопределенных занятий, сел на поезд в 12:52. На его долю выпал допотопный вагон, похожий не то на плевательницу, не то на табакерку, набитый 60 солдатами-отпускниками из Кэмп-Драм.